Ремесло. Рассказчик. Эпиграф. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха, и голос музы звучит, как сдержанный частный голос. Бейся, свечной язычок, над пустой страницей, трепещи, пригинаем выдохом углекислым, следуй, не приближая за вереницей литер, стоящих в очереди за смыслом. Рассказчик действует на уровне голоса и слуха, прозаик на уровне сердца, ума и души, писатель на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди, прозаик о том, как должны жить люди, писатель о том, ради чего живут люди. Это суждение часто и с удовольствием повторяют как краткую формулу довлатовского художества. Довлатов варьировал его многократно. В одном американском интервью трехчлен сокращается до двухчлена, но с тем же смыслом. Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком, это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами, он пишет о том, во имя чего живут люди, а рассказчик пишет о том, как живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он, рассказчик или писатель. Но порой такое объяснение вызывает некоторую растерянность даже у людей искушенных. «Как это, собственно, понимать?» — спрашивает литературовед-зарубежник, знакомый рассказчика. «Что Чехов в представлении Довлатова не писатель? Что близок ему на самом деле Антоша Чехонте, вовсе не автор «Дамы с собачкой»? Или хоть уверяет Довлатов интервьюера в обратном, но все-таки жеманство, каким грешил, например, столь почитавшийся им Уильям Фолкнер? Понять это действительно необходимо и важно, и начать можно хотя бы с того, что Чехов не только в довлатовском, но и в своем представлении был не писателем вроде Льва Толстого. Бывший филолог в нем все-таки чувствовался, сказано Довлатовым о своем приятеле. Рассуждение о писателях и рассказчиках не парадокс и не жеманство, а четкая филологическая интуиция и точное осознание собственной авторской задачи. Чтобы разобраться в этих коллизиях, придется ненадолго отступить к Чехову и еще дальше, в XIX век. Кто сочиняет литературные тексты? Автор. Но под автором в разных случаях и контекстах подразумеваются весьма различные феномены. Во-первых, автор — реальный создатель художественного произведения с биографией, датами жизни и смерти, про которого написано в словарях и энциклопедиях и про которого рассказывают в музеях. Пушкин — автор Евгения Онегина. Об этом авторе рассказывает туристам герой заповедник. Во-вторых, автором или образом автора называют героя произведения, персонажа, который наряду с другими персонажами существует в хронотопе произведения и в то же время сочиняет свой текст будто бы на наших глазах. Такой образ является частью литературной стратегии, направленной на стирание границ между миром реальным и миром вымышленным, художественным. Автор, как герой, гуляет вместе с другим героем, Евгением Онегиным, в пушкинском романе. Долматов, герой филиала, в то же время сочиняющий, рассказывающий его. В-третьих, повествованием от лица автора называют любую объективированную форму рассказа от третьего лица. Он задумчиво посмотрел в окно, противопоставленную субъективному повествованию от первого лица. Для довлатовской прозы характерна именно эта последняя форма. «С тревожным чувством я беру за перо» — невидимая книга. «Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице» — филиал. От лица автора написаны лишь некоторые рассказы, зоны и периферийные тексты, не попавшие в главные довлатовские книги. Наконец, в-четвертых, автор может пониматься как знак, символ системы, Гуковский, как культурологическое понятие, сжатое и целостно, обозначающее своеобразие художника, его место в эстетической иерархии. Автор в этом смысле не конкретный человек, ни герой, ни повествователь, ни лицо — это голос, который слышен, сквозит сквозь изображаемую художественную реальность. Это позиция, способ взаимоотношения с текстом и через него с читателем. Особенно очевидна необходимость такого разграничения в текстах, сочиненных совместно. Братья Гонкуры, Ильф и Петров, братья Стругацкие. 6 биографических авторов, но всего 3 авторские позиции, 3 авторских голоса. Пушкин, который наше все, Гоголь, скажем, Зощенко, тоже сегодня не просто биографические обстоятельства, но культурные знаки, метонимическое обозначение художественных миров. Взглянув с такой точки зрения на русскую литературу XIX века, мы увидим 3 сменяющих друг друга и в то же время сложно взаимодействующих культурологических образа. 3 парадигмы, 3 литературные эпохи, в центре которых поэт, писатель, литератор. Эпоха поэтов — это пушкинская, лермонтовская и гоголевская эпоха. Ее самосознание воплощено в пророки и памятники, в смерти поэта и поэте, в мертвых душах и многих других произведениях 20-40-х годов. Поэт... Поэт есть первый судья человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века, в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение. Адоевский, «Русские ночи», 1842 год. «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозное вьюга вдохновения поднимется из облеченной в священный ужас и блистание главы и почуют в смущенном трепете величавый гром иных речей». Николай Гоголь, «Мертвые души», 1842 год. Второй член оппозиции в этой культурной парадигме может обозначаться по-разному. Народ, толпа, царь, бог, муза. Но в любом случае поэт занимает центральное место. Культурное пространство вокруг него универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как миссию, как пророчество. Он транслирует известную только ему истину сверху вниз. В 40-е, 80-е годы культурная парадигма меняется. На смену поэту приходит писатель. Общественное значение писателя, а какое же и может быть у него иное значение, в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веянием идеала. Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоро приходящего. Салтыков-Щедрин, «Петербургские театры», 1863 год. Культурное пространство вокруг писателя, как видим, уже конкретизируется. Особое значение приобретает не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция писатель-общество. На смену миссии как творческому стимулу приходит обязанность перед обществом, народом. Но объединяет эту эпоху с предшествующей иерархический тип отношений с аудиторией, авторитарное слово. Чехов, как и другие писатели его поколения, смотрит на эту традицию последним и наиболее мощным представителем, который является поздний Толстой, со сложным чувством зависти и отчужденности. В одном из писем он четко противопоставляет вечных или просто хороших писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели, даже если цель — водка, как у Дениса Давыдова. И писатели своего поколения, своих современников, пишущих жизнь такую, какая она есть, не имеющих ни ближайших, ни отдаленных целей. Этот новый тип автора и можно назвать литератором, слово любимое, многократно использованное Чеховым, билетристом, газетчиком, даже писакой. Ранний Чехов — определял себя и так, видимо, в отличие от писателя. Культурное пространство вокруг литератора теряет свой универсальный характер. Оно становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут. Литератор тем самым теряет иерархическую роль пророка или учителя, превращаясь в такого же по статусу профессионала-пера, как чиновник или торговец. Организующей культурной оппозицией в этой парадигме становится отношение литератор-публика. Литератор уже не иерархически вознесен над ней, а напротив, он попадает в зависимость от читателя или зрителя, заказчика. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно, равнодушны, — жалуется билетрист-драматург Тригорин, одно из чеховских воплощений в «Чайке». Вместо утерянного, исторически исчерпанного, авторитарного слова, литератор должен искать слово внутренне убедительное. Творческим стимулом становится уже не пророческая миссия и невысокая обязанность, а долг, чувство, имеющее преимущественно внутренний характер. Мы все профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные подъемщики. Сколько нас есть, такие же люди, человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица. Если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу. А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку, должен, как могу и как умею, не переставая. Эту исповедь профессионального литератора из раннего чеховского рассказа Марии Ивановны, 1884 год, словно подхватывает уже упомянутый Тригорин. «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. И так всегда, всегда и нет мне покоя от самого себя. И я чувствую, что съедаю собственную жизнь». Что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Конечно, сумасшедший, потому что, в отличие от поэтов, слух обо мне пройдет по всей Руси великой, или писателей. Дворянское гнездо имело самый большой успех, который мне когда-либо выпадал на долю. Литератор внутренне, психологически, не может рассчитывать ни на прижизненное признание, ни на посмертную славу. А публика читает, да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого, или прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше, и так до гробовой доски все будет только мило и талантливо. Мило и талантливо, больше ничего. А как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить, здесь лежит Тригорин, хороший был писатель, но написал хуже Тургенева. Положим, это литературный герой. Но вот и сам автор «Чайки» в откровенной ночной беседе с почитателем, им был Бунин. Знаете, сколько лет еще будут читать меня? 7. Почему 7, спросил я. Ну, 7,5. Нет, сказал я, поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее. Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «набой на бой» в борьбу со тьмой. Довлатовский ряд, писатель-прозаик-рассказчик, как видим, отвечает сути дела и легко сводится к только что описанному поэт-писатель-литератор. Как и всякая обобщенная схема, эта типология несколько условна. Культурные образы не обязательно сменяют друг друга, они могут существовать рядом, сосуществовать в одном писательском сознании. Пушкин — поэт в лирике, Евгении Онегине, Борисе Годунове и маленьких трагедиях превращается в литераторов в повестях Белкина. Но, может быть, не случайно эту новую форму конвенции с читателем он скрывает под псевдонимом, не смешивая метафизического пророка с занимательным рассказчиком. Самое любопытное, что в XX веке литературные циклы повторились приблизительно в том же порядке. Серебряный век. Розанов, впрочем, предлагал считать серебряным веком эпоху Толстого с Достоевским. Тогда это век бронзовый. Символисты, прежде всего, культивируют образ поэта. В настоящем XX веке бывших противников символизма объединил тот же образ. Но не только лирических поэтов. Поэтом, мастером ощущал себя создатель «Мастера и Маргариты». Такой тип сознания позволяет легче пережить катастрофические времена, ибо поэт действует на космическом уровне, апеллируя к метафизическим субъектам, Богу, будущему, народу, и, значит, всегда имеет некую внутреннюю опору. Кажется, последним поэтом вслед за Боротынским считал себя Иосиф Бродский. Социалистический реализм явно подхватил и тиражировал писательскую парадигму второй половины прошлого века. Его привычные лозунги «жить идеями и страстями времени», «писатель на службе народу», «инженеры человеческих душ» и тому подобное укладываются в рамки оппозиции писатель общества, приобретая, однако, уже не свободный, а партийно-принудительный характер. Недаром об официальном учителе официозной обоймы слуг партии народа от Фадеева до Федина с поздним Шолоховым с тяжелой неприязнью не раз говорил Шаламов. Знаменосцем этого движения был Белинский, а главным практиком Лев Толстой. Критик и писатель приучили поколение писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя — это жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу. Как только я слышу слово «добро», я беру шапку и ухожу. Культурная роль писателя может быть реализована, и однако и вполне независимо от официальной идеологии, в противостоянии ей. Классический вариант учительства и борьбы воплотил, воплощает своей судьбой, конечно же, автор архипелага ГУЛАГ и Красного Колеса. Неофициальная культура, литература Сайгона, чаще всего противостояла официозу по-иному. Она формировала литераторскую парадигму, начиналась с эстетства как формы поведения и эстетической самодостаточности текста в самых разных причудливых его видах и формах. Предельный вариант с иронией упоминает Довлатов в самом начале «Невидимой книги». Там речь идет о двух романистах. Роман одного представляет собой 9 листов засвеченной фотобумаги. Главное действующее лицо наиболее зрелого романа другого — презерватив. В конкретном контексте эти художественные жесты вовсе не бессмысленны. Засвеченная фотобумага вызывающе отрицает требуемые партией народом от официального писателя духоподъемные произведения, вроде «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Види меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и тому подобное. Пародийные примеры из Довлатовского письма, за которыми без труда распознаются реальные прототипы. Презерватив, кукиш, конец, показанный вымученным литературным героем, надрывающимся в буднях великих строек, перевыполняющим или, наоборот, недовыполняющим план. Более мягкий вариант противостояния писательской позиции, отражения борьбы, возникает в наставлении старшего товарища по содружеству «Горожане». Борис Вахтин провозглашал: «Не пиши ты эпохами и катаклизмами, не пиши ты страстями и локомотивами, а пиши ты, дурень, буквами А, Б, В». Исходная установка понятна. Литература, искусство слова, словесность. Акцент на буквах. У Довлатова он потом превратится в забавное внутреннее правило. Слова в предложении не должны начинаться с одной буквы. позволяет отодвинуть в сторону обязательные для официозной литературы эпохи и катаклизма. Но далее возникает любопытная и весьма принципиальная эстетическая развилка. Литератор пишет буквами о буквах или только с помощью букв. Слово и есть главный герой Довлатова. К приключениям слов сводится весь сюжет его рассказов. В принципе, ему не важно, о чем рассказывать, эффектно формулирует критик. По Довлатову искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членораздельной речью, музыки или живописи. Таков Довлатов по Генису. Правда, через две страницы в той же статье критику кажется, что из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура, и его книги превращаются в портретную галерею, где автор бредет мимо персонажей. И остается только полностью согласиться с тем, что сказано еще через несколько строк. Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие — отмычку, а третьи орудуют фомкой. Можно подумать, что автор «Чемодана» — какой-то прозаический крученых, с пафосом простого, как мычание слова, как такового, и знаменитыми стихами «дырбол щилу бищур». Между тем, даже эксцентричная фраза о буквах и катаклизмах окружена корректирующим контекстом. Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они, то есть литературное содружество горожане, настойчиво акцентировали языковые приемы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой. И далее. В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов, он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман «Зрелище». Литературные упражнения, баловаться орнаменталистикой, так не говорят о одном и близком. Но самое главное, что против буквального понимания идеи буквенности восстают довлатовские тексты. При всем своем внимании к слову, фразе, рассказчик Довлатов, подобно отделившемуся Ефимову, в чем-то не боится быть вызывающе традиционным. Его эстетизм особый, не экстремально авангардистский, а скорее флоберовской породы, о чем точно писал Лосев. Пресловутые муки слова есть на самом деле трудности выражения в слове имманентного преодоления слова, как сказал Бахтин. Слово в прозе Довлатова — не ткань, не материя, ни поверхность, ни орнамент, ни музыка, ни чистая пластика, а скорее прозрачное стекло, окно, через которое мы вслед за повествователем заглядываем в мир. Люблю обычные слова, как неизведанные страны, они понятны лишь сперва, потом значения их туманны, их протирают, как стекло, и в этом наше ремесло. Как я хочу, чтобы строчки эти забыли, что они слова, а стали небо, крыши, ветер, сырых бульваров, дерева, чтобы из распахнутой страницы, как из открытого окна, раздался свет, запели птицы, вдохнула жизнь и глубина. Почти уверен, что строчки эти были на слуху и в памяти рассказчика Довлатова. Давида Самойлова он считал одним из немногих авторов, определяющих уровень современной поэзии. Стихотворение Соколова парафразирует другой, намного более известный текст, или счастливо совпадает с ним. В конце 70-х Довлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список единственной цитаты, которую выписал за всю мою жизнь. Цитата такова. «Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной привычной формы. Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала. Пастернак. Источник точно не назван, видимо, из-за его тогдашней крамольности и для второй культуры общей известности. Довлатов цитирует доктора Живаго. Чуть-чуть продолжу цитату. Во вчерашних набросках ему хотелось средствами простотою, доходящими до лепета и граничащими за душевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха, и тоски, и мужества, так чтобы оно вылилось, как бы помимо слов, само собой. Стремление впасть, как в ересь, в неслыханную простоту, совпадает у героя романа и его автора. Устаревшая, вызывающая в искусстве авангарда лишь пренебрежительную насмешку категория содержания, чувство любви и страха, тоски и мужества, у позднего Пастернака реабилитируется, становится целью, сверхзадачей. Незаметный стиль, непритязательный слог, доходящий до лепета простота и другое, воспринимаются как довлатовская самохарактеристика, как свое, обнаруженное в чужом и вроде бы далеком. Обычные слова, которые погружают в некий эстетический транс, становятся окном в иную реальность, мотив, не раз повторяющийся в довлатовской прозе. В ужасной пролетарской повести по поздней самохарактеристике, которая была сокращена до рассказа по собственному желанию и напечатана в журнале «Нева», 1973 год, номер 5, здесь, кажется, только один живой эпизод. Герой — боксер, романтик, слесарь, сборщик, просто хороший парень Борис Сорокин. Он-то и собирается уйти с родного завода по собственному желанию. Получает от интеллигентной библиотекарши вместе с книжкой про шпионов какое-то непонятное голубое и зеленое. Речь идет о сборнике рассказов Юрия Казакова. Сначала книга не понравилась Сорокину. В ней решительно ничего не происходило. Люди мирно беседовали, ходили на работу. Слишком уж все это было похоже на обычную жизнь с ее нормальными заботами, без выстрелов, без автомобильных гонок, без диверсантов, Рома и марсиан. Ну вот он прочитал такую фразу. Ничего особенного. Корнеев затянулся и бросил сигарету. Огонек еще долго разовел на снегу. И вдруг Борис ясно ощутил сухой морозный день, без ветра, увидел голубоватый наст и мутные фонари над тротуаром, а ведь было лето. Распахнутые окна, полотняные тенты, запах бензина и шум листвы в соседнем сквере, но все равно огонек еще долго разовел на снегу. И Борис явственно слышал, как взвизгивает снег под ногами прохожих в сухой февральский день. Прочитал фразу и вдруг шагнул в иную реальность. За окном лето, а в окошке текста сухой февральский день. Аналогичный прием встречается и в настоящей довлатовской прозе, в рассказе уже не о читателе, а о рождении писателя в зоне. Там другой Борис Алиханов в холодный зимний день вдруг проваливается в лето. И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы, услышал довоенные танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток, вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми тугими лямками. В обоих случаях сходное психологическое движение. Вдруг почувствовал, разглядел, услышал, вспомнил, даже если это было не с тобою. Так начинают жить литературы. В отдельной публикации рассказ из зоны называется «Голос». В письме конца 60-х автор признается: «Я не был уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые как бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне». При всем акценте на технологичности, на ремесленничестве, Довлатов оказывается не чушь старинной метафизики искусства. Литератор не мастер прежде всего, хотя ремесло необходимо, но орган, голос мира, его скромный долг тоже внутренне может быть осознан как поэтическая миссия. Любопытно, что привычно, слово в слово, повторяя найденную однажды триаду, Довлатов в одном из писем, очень важных, сопровождающих возвращение его текста в Россию, обмолвился: «Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем». Рассказчик, который хотел бы стать писателем, думает, следовательно, и о том, как должны жить люди, и о том, во имя чего они живут. Старые, захватанные руками официозы и вроде бы изгнанные из литераторской парадигмы проблемы красоты и добра, искусства и нравственности, возвращаются. Магнитная стрелка ответов ощутимо колеблется. Что касается автодекларации по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда. Литература цели не имеет. Прекрасно. Изъявление чисто эстетического, сугубо художественного, литература превращалась в учебник жизни. Или, если говорить образно, литература из сокровища превращалась в инструкцию по добыче золота. Замечательно. Но в тех же самых письмах и выступлениях следует неожиданное продолжение. Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова: «Боже, как глупо, пошло и живо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе, достойно, благородно и умно!» Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы. Оно, это чувство, и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействие чисто эстетическими средствами. Знаменитая пушкинская поэзия выше нравственности, цитированная Довлатовым, видимо, тесно связана с другим. Гений и злодейство — две вещи несовместны, не правда ли? Верность слову, со словом надо обращаться честно и этично для настоящего автора. Будь это поэт, осведомленный о высших целях бытия, и не претендующий на это литератор-рассказчик. Сходную эстетическую этику выстраивал в Нобелевской лекции Иосиф Бродский. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую, ибо эстетика — мать этики. Понятие «хорошо» и «плохо» — понятие, прежде всего, эстетические, предваряющие категории добра и зла. В этике не все позволено. Именно потому, что в эстетике не все позволено, потому что количество цветов в спектре ограничено. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее, хотя, возможно, и несчастливее. Амплуа писательскую роль выбирают. Место в эстетической иерархии в конечном счете уж не зависит от личных усилий. Тут опять вступают в игру силы и факторы метафизические. Бог, история, культура. В почти итоговом филиале и в записных книжках с некоторыми вариантами повторяется один и тот же фрагмент. «Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят». Остается только... С некоторой грустью это понять, признать и смириться, принять судьбу как личный выбор, ремесло рассказчика.